Наконец она пошла в ванную и, обшарив шкафчик с лекарствами, нашла то, что искала. Трясущимися руками она достала прописанное ей успокоительное. Она должна была принимать по одной таблетке перед сном и ни в коем случае не смешивать с алкоголем. Дрожа, она проглотила две таблетки. Райли вернулась на диван в гостиной и уставилась в телевизор, ожидая, когда начнут действовать таблетки. Но они не работали. Паника захватила ее своей ледяной хваткой. Комната закружилась вокруг нее, отчего ее затошнило. Она закрыла глаза и растянулась на диване. Дурнота немного спала, однако темнота под веками была невыносимой. «Может ли быть еще хуже?» — спросила она себя. Вопрос был глупый, она сама это понимала. Все будет становиться только хуже и хуже. Лучше не станет никогда. Бездна, бездомна. Она может лишь сдаться и полностью отдаться холодному отчаянию. Она подошла к наивысшей точке уныния. Сознание оставило ее, и она погрузилась в сны. Белый свет пропановой горелки в очередной раз прорезал тьму. Она услышала чей-то голос. «Вставай, пойдем за мной!» Голос принадлежал не Петерсону. Голос был знакомый, чересчур знакомый. Кто-то пришел спасти ее. Она встала на ноги и стала идти за тем, кто нес горелку. Но к ее ужасу горелка освещала один труп за другим. Сначала Маргарет Герати, затем Эйлин Пейдж, Реба Фрай и, наконец, Синди Маккинон. Все они обнаружены, их тела неестественно вывернуты. Наконец, свет лег на тело Мари, висящее в воздухе с ужасно искаженным лицом. Райли снова услышала голос. «Детка, ты все испортила, это точно!» Райли повернулась на голос. В шипящем свете она увидела того, кто держал горелку. Это был не Петерсон, это был ее собственный отец. На нем была полная униформа морского офицера. Ей показалось это странным, ведь он ушел на пенсию много лет назад. И она уже больше 2 лет не видела его и не разговаривала с ним. «Во Вьетнаме я повидал всякого», — сказал он, качая головой. «Но здесь действительно какой-то кошмар. Да, ты облажалась, Райли. Хотя, конечно, я уже давно ничего от тебя не жду». Он направил горелку так, чтобы та осветила последнее тело. То была ее мама. Она была мертва, а из ее пулевого ранения бежала кровь. «Ты так ей помогла, что с тем же успехом могла и сама застрелить ее», — сказал отец. «Пап, я была маленькой девочкой», — завыл Райли. «Мне не нужны твои чертовы извинения», — рявкнул ее отец. «Ты ни одной живой душе никогда не принесла ни мгновения радости или счастья. Ты знаешь об этом? Никогда не сделала ничего хорошего. Ни для кого. Даже для себя». Он нажал на кнопку на горелке, и свет погас. Райли снова оказалась в кромешной тьме. Райли открыла глаза. Была ночь, и единственный свет в комнате шел от телевизора. Она четко помнила свой сон. Слова ее отца все еще эхом отдавались в ее ушах. «Ты ни одной живой душе никогда не принесла ни мгновения радости или счастья». Правда ли это? Неужели она так непростительно подвела всех, даже тех, кого любила больше всего? Никогда не сделала ничего хорошего ни для кого, даже для себя. Ее голова работала заторможенно, она не могла думать ясно. Возможно, она действительно не могла принести никому радости и счастья. Возможно, в ней самой не было настоящей любви. Возможно, она была не способна на любовь. На пределе отчаяния, мечась в поисках поддержки, она вспомнила слова Эприл. «Поговори с кем-нибудь, кому ты доверяешь!» Затуманенная алкоголем и неспособная ясно соображать, Райли почти на автомате набрала номер на мобильном. Через несколько мгновений она услышала голос Билла. «Райли?» — спросил он сонным голосом. «Ты знаешь, сколько сейчас времени?» «Понятия не имею», — сказала Райли, безбожно проглатывая слова. В трубке раздался раздраженный женский голос. «Кто это, Билл?» Билл сказал жене. «Прости, мне нужно ответить. Она услышала шаги Билла и звук закрывающейся двери. Она догадалась, что он пошел куда-то в укромное место, чтобы поговорить. «Что случилось?» — спросил он. «Я не знаю, Билл, но...» Райли остановилась. Она почувствовала, что вот-вот скажет что-то, о чем будет жалеть, возможно, вечно. Но почему-то она не могла сдержаться. «Билл, как ты думаешь, ты смог бы выбраться из дома ненадолго?» Билл издал возглас недоумения. «О чем ты?» Райли глубоко вздохнула. «Действительно, о чем она?» Ей было трудно собраться с мыслями, но она знала, что хочет видеть Билла. Это был первобытный инстинкт, желание, с которым она не могла бороться. Тем немногим, что осталось от ее сознательности, она понимала, что должна извиниться и повесить трубку. Но ее поглотили страх, одиночество и отчаяние, и она нырнула в них с головой. «Я про то...» — продолжала она, проглатывая части слов и стараясь более последовательно выражать свои мысли. «Только ты и я проведем время вместе!» На другом конце провода была тишина. «Райли, сейчас середина ночи!» — сказал он. «Что значит «проведем время вместе»?» — потребовал он ответа. Его раздражение ощутимо нарастало. «Ну, я...» — начала она, подыскивая слова, желая, но будучи не в состоянии остановиться. «Ну, я тебе думаю, Билл, и не только на работе. Разве ты обо мне не думаешь?» Райли почувствовала на себе огромную ношу, как только произнесла эти слова. Это было неправильно, но теперь пути назад не было. Билл горько вздохнул. «Райли, ты пьяна!» — сказал он. — Я не собираюсь ехать к тебе, и ты никуда не поедешь. У меня есть брак, который я пытаюсь спасти, а ты... Что ж, у тебя полно своих проблем. Соберись и постарайся поспать. Билл резко бросил трубку. На какое-то мгновение реальность остановилась, а потом Райли настигла ощущение ужасной ясности. — Что я наделала? — простонала она вслух. За несколько мгновений она потеряла 10 лет профессиональных отношений, лучшего друга, единственного напарника и, возможно, самые удачные отношения за всю свою жизнь. Она была уверена, что пропасть, в которую она проваливается, бездонна, но теперь она знала, что она не права. Рано или поздно она достигнет дна и разобьет его вдребезги. Но сейчас она все еще падает и не знает, сможет ли она когда-нибудь подняться? Она нащупала на кофейном столике бутылку водки. Она не знала, выпить ли остатки ее содержимого или вылить их. Но координация движения уже была ни к черту, и она даже не смогла ее взять. Комната закружилась вокруг нее. Потом раздался грохот, и все провалилось в черноту. Глава 28. Райли открыла глаза и тут же прищурилась, закрыв лицо рукой. У нее раскалывалась голова, во рту пересохло. Утренний свет, струящийся в окно, ослеплял и причинял боль, явственно напоминая о горелке Петерсона. Она услышала голос Эприл. «Я все сделаю, мам!» Раздался шорох, и света стало меньше. Она открыла глаза. Она увидела, что Эприл только что закрыла жалюзи, чтобы на нее не падали прямые лучи солнца. Она подошла к дивану, села рядом с тем местом, где все еще лежала Райли, и протянула ей чашку с кофе. «Осторожно, он горячий», — сказала Эприл. Райли, чья комната все еще вращалась, медленно приняла сидячее положение и взяла кружку. Осторожно подняв ее, она сделала маленький глоток. «Действительно горячий». Кофе обжигал кончики пальцев и язык. И все же она могла держать кружку и сделала еще один глоток. По крайней мере, благодаря боли она чувствовала, что возвращается к жизни. Эприл смотрела перед собой. «Ты будешь завтракать?» — спросила Эприл холодным и безучастным тоном. «Может быть, попозже», — сказала Райли. «Я приготовлю». Эприл хмыкнула немного грустно. Она, несомненно, видела, что Райли сейчас не в том состоянии, чтобы что-то готовить. «Нет, я приготовлю», — сказала Эприл. «Просто скажи, когда захочешь поесть». Они обе замолчали. Эприл продолжала смотреть в никуда. Райли постоянно точила изнутри ее унижение. Она с трудом вспомнила свой позорный ночной звонок Биллу и свои последние мысли перед тем, как отключиться. Отвратительное осознание того, что теперь она достигла дна. А сейчас, что было еще хуже, рядом сидела ее дочь, став свидетельницей ее краха. Все еще как бы издалека Эприл спросила: «Что ты собираешься делать сегодня?» Вопрос казался странным, но в то же время хорошим. Райли пора было определяться с планами. Если это дно, то с него нужно подниматься. Она снова вспомнила свой сон, слова отца, и, сделав это, поняла, что настала пора сразиться со своими демонами. Отец — самая темная составляющая ее жизни, человек, который всегда находился где-то на задворках ее сознания. Движущая сила, лежащая в основе всей тьмы, появляющейся в ее жизни. Из всех людей ей нужно было увидеть именно его. Была ли это первобытная потребность в отцовской любви, желание посмотреть в лицо мраку своей жизни, или же избавиться от воспоминаний о кошмаре? Она не знала, однако потребность была налицо. «Я думаю о том, чтобы съездить к дедушке», — сказала она. «Дедушка?» — в шоке спросила ее дочь. «Ты с ним не виделась уже несколько лет. Зачем тебе ехать к нему? Он меня ненавидит». «Я так не думаю», — сказала Райли. «Он всегда был слишком занят ненавистью ко мне». Повисло молчание, и Райли почувствовала, что ее дочь набирается решимости. «Я хочу, чтобы ты кое-что узнала», — сказала Эприл. «Я вылила остаток водки. Там было немного. Кроме того, вылила все виски, которое оставалось в баре. Извини, думаю, это не мое дело. Мне не следовало этого делать». У Райли по лицу побежали слезы. Это было самое взрослое и ответственное решение, которое когда-либо принимала Эприл. «Нет, ты должна была», — сказала она. «Это было правильно, спасибо. Мне жаль, что я сама этого не сделала». Райли вытерла слезы и собралась с решимостью. «Думаю, пришло время нам поговорить по-настоящему», — сказала она. «Думаю, сейчас самое время рассказать тебе то, о чем ты хотела узнать». Она вздохнула. «Но это будет неприятно». Эприл наконец повернулась и посмотрела на нее. В ее глазах читалось ожидание. «Мне бы очень хотелось это услышать, мама», — сказала она. Райли сделала длинный, глубокий вдох. «Пару месяцев назад я работала над одним делом», — сказала она. Она почувствовала облегчение, начав рассказывать Эприл о деле Петерсона. Ей следовало сделать это еще давно. «Я была нетерпелива», — продолжала она. «Я была одна и попала в ситуацию, когда мне не хотелось ждать. Я не вызвала подкрепления. Я думала, что смогу сама о себе позаботиться». Эприл сказала: «Именно это ты всегда и думаешь. Ты всегда пытаешься сделать все в одиночку, даже без меня, даже не поговорив со мной». «Ты права». Голос Райли стал жестче. «Я вызволила Мари из плена». Райли помедлила, затем все-таки выложила все как есть. Она услышала, что ее голос дрожит. «Меня поймали», — продолжала она. «Он держал меня в клетке. У него была горелка». Она разрыдалась, и со слезами вышел весь ее тщательно и глубоко скрываемый ужас. Она была в замешательстве, но уже не могла остановиться. К ее удивлению, она вдруг почувствовала успокаивающую руку Эприл на плече и услышала, что и та плачет. «Это ничего, мам», — проговорила ее дочь. «Они не могли найти меня», — продолжала между рыданиями говорить Райли. «Они не знали, где искать, и это была моя вина». «Мама, ты ни в чем не виновата», — сказала Эприл. Райли вытерла слезы, стараясь взять себя в руки. «Наконец я все-таки выбралась и взорвала этот дом. Они сказали, что он погиб, что теперь он не может мне навредить». Повисло молчание. «А на самом деле?» — спросила Эприл. Райли отчаянно хотелось сказать «да», обнадежить дочь, но вместо этого она услышала собственные слова. «Я не знаю». Молчание сгустилось. «Мам!» — сказала Эприл новым тоном, тоном доброты, сочувствия, силы, тоном, который Райли никогда раньше не слышала. «Ты спасла чью-то жизнь, ты должна гордиться собой!» Райли покачала головой, ощутив новый прилив ужаса. что такое?» — спросила Эприл. «Там я вчера была», — сказала Райли. «Мари, ее похороны». «Она мертва?» — переспросила в потрясении Эприл. Райли могла только кивнуть. «Как?» Райли помедлила. Ей не хотелось рассказывать об этом, но у нее не было выбора. Эприл должна услышать всю правду. Больше никакой недосказанности. Она покончила с собой. Эприл охнула. «О, мама!» — сказала та, плача. «Мне очень, очень жаль!» Они вместе долго-долго плакали, пока, наконец, их слезы не кончились и не установилась спокойная тишина. «Ты должна понять, что есть то, о чем я не могу тебе рассказать», — сказала Райли, — «потому что я не могу сказать никому другому, а еще потому, что это будет небезопасно для тебя, или просто потому, что я не хочу, чтобы ты об этом думала. Мне нужно научиться быть матерью». «Но такие важные вещи, как это, ты должна мне рассказывать», — сказала Эприл. «Все-таки ты моя мать. Как я должна узнать, через что тебе пришлось пройти? Я достаточно взрослая, я все понимаю». Райли вздохнула. «Думаю, я считала, что у тебя и так полно забот, особенно после того, как мы расстались с твоим отцом. Развод был не таким тяжелым, как то, что ты со мной не разговаривала», — возразила Эприл. «Папа всегда меня игнорировал, кроме того времени, когда считал себя обязанным дать приказ. А ты как будто просто исчезла». Райли взяла Эприл за руку и крепко ее сжала. «Прости», — сказала Райли, — «за все». Эприл кивнула. «И ты меня прости», — попросила она. Они обнялись, и, чувствуя, что по ее шее бегут слезы Эприл, Райли пообещала себе измениться, стать другой. Теперь, когда дело осталось позади, она решила стать такой матерью, какой всегда хотела.